об этом костюме. А потом, конечно, вспомнил про кораблик. Костюмные заботы перестали беспокоить Алёшку. Он забрался на диван и стал думать о кораблике. И постепенно у него складывались стихи. Среди шляпок старых и затасканных, пыльных платьев и гнилого фетра. Как он жил там? Парусная сказка, чайный клипер, сын морей и ветра. У Алёшки даже в горле заскребло, когда он сам себе прошептал эти строчки. В самом деле, как он жил там? Разве место кораблю среди побитой молью рухляди? Ему стоять бы в капитанской каюте или на столе у писателя, который пишет о путешествиях, или в комнате у мальчишки, который очень хочет стать капитаном. Даже не обязательно у мальчишки. Многие девчонки тоже любят приключения. Вот и Маша мечтала стать моряком. Да и сейчас мечтает, наверное. Конечно, мечтает. Вот бы ей такой кораблик. Вот бы ей этот кораблик. Алёшка даже задрожал от волнения. Такая это была мысль. Теперь Алёшка ни о чем другом не мог уже думать. Получалось. Ужасная несправедливость. Чудесный кораблик стоял никому там не нужный, а самая лучшая на свете девчонка не могла получить его в подарок. А как бы она была счастлива! Алёшка представил сияющие Машины глаза и будь услыхал ее слова. «Ой, Алешка, ой, какое чудо!» Он даже завертелся на диване от всех этих мыслей. «Может быть, пойти к Софье Александровне и попросить, чтобы продала кораблик? Но старинная модель не авторучка, а у Алёшки всего 5 рублей. Может быть, лучше всё по-честному объяснить ей. Вдруг она поймёт и подарит клипер. Нет, не решится он на такой разговор. Он и себе-то не может как следует объяснить, почему Маша самая хорошая и почему ей обязательно нужен кораблик. Он просто это чувствует. Да и станет ли слушать Алёшку Софья Александровна? Ведь у неё на уме одни коты да шляпы. Шляпы, шляпы! Алёшка подскочил так, что пружины дивана взвизгнули. Он вспомнил. В том доме, где Алёшка жил раньше, живёт и сейчас знакомый мальчишка Владик Васильков. и у этого Владика есть редкая шляпа. Настоящий высокий цилиндр таллинского трубочиста. Владька Васильков — человек сговорчивый. Он, пожалуй, согласится променять шляпу на что-нибудь ценное. Алёшка ничего не пожалеет. А у Софьи Александровны такого цилиндра, кажется, нет. Алёшка придёт к ней и очень вежливо скажет: «Давайте поменяемся». Конечно, тут надо набраться смелости, потому что это не с мальчишками меняться. Но Алёшка наберётся ради Маши и ради того, чтобы вызволить клипер из плена. Он должен спасти корабль. С такой мыслью Алёшка заснул. А ночью над городом пронеслась буря с грозой и сильнейшим ливнем. Утро было солнечное и влажное. Налетал ветерок. И когда Алёшка вышел из подъезда, синий воротник у него за спиной встрепенулся и захлопал, как праздничный флаг. Алёшка зашагал к Владику Василькову узнать, на что можно выменять шляпу трубочиста. Вдруг откуда-то сверху мяуканье, сиплое и протяжное. На большом тополе, почти у верхушки, сидел серый кот. Вероятно, бедняга просидел там всю ночь под грозой и ливнем. Забрался с перепугу, а слезть не может. Алёшка прищурился и разглядел на кошачьем ухе здоровенную розовую царапину. «Кузя! Теперь, пожалуй, не нужен цилиндр трубочиста. Получив ненаглядного Кузю, Софья Александровна обязательно захочет наградить спасителя». Не надо думать про Алёшку плохо. Если бы не было никакого кораблика, он бы все равно не прошел мимо несчастного кота. Но сейчас Алёшкины силы удвоились. Он скинул сандалии и с разбегу атаковал мокрый ствол тополя. Ствол был наклонный, шероховатый, и Алёшка легко одолел половину пути. Потом ствол разветвился, и до Кузи пришлось ползти по скользким сучьям. Но Алёшка дополз. Хотел аккуратно взять Кузю. Глупый кот зажмурился и протяжно завопил. Когтями он намертво вцепился в кору. Делать нечего. Алёшка ухватил Кузю за шиворот и стал отдирать от коры. Кузя отодрался, но тут же вцепился в Алёшкино плечо. Алёшка тихо взвыл и скатился с тополя почти кубарем. Боясь выпустить Кузю из рук, Алёшка ногами нащупал сандалии. Исцарапанное плечо и ободранные колени болели. Ладно, зато есть доказательства, что я эту скотину с большим трудом достал, даже с риском. И, шлепая незастегнутыми сандалиями, Алёшка потащил Кузю к домику Софьи Александровны. Домик выглядел жутковато. Стекла выбиты, дверь перекошена, труба над крышей рассыпалась. Ничего не понимая, Алёшка заглянул внутрь. В пустых комнатах стояла темная вода. В ней плавали обрывки бумаги и трехногий стул. Алёшка, прижимая к груди обмякшего от переживаний Кузю, стал обходить домик кругом. Что уплыло, не догонишь, Алёша. Но ты не горюй, что не утонуло, то куда-нибудь приплывет. Это сказала девочка лет 8 с длинными волосами пшеничного цвета. Она сидела на перевернутом ведре у самого края оврага. Ты о чем? О кораблике. Водой его унесло вместе с двумя редкими шляпами. Ящик стеклянный остался, а кораблика нет. От огорчения Алёшка опустил руки, и Кузя шмякнулся на землю. Девочка ловко подхватила кота. Кузенька! Нашелся, мой хорошенький. Я тебя сейчас хозяйке отнесу. Вот обрадуется. Спасибо за Кузеньку, Алёша. Ты разве меня знаешь? Немножко. И Алёшке вдруг показалось, будто он видел ее где-то. Но вспомнить он не мог. А где Софья Александровна? Она пока у родственников поживет. Ей скоро квартиру дадут. Домик-то ее, того и гляди, во враг сползет. А знаешь, она ведь очень жалела, что не подарила тебе кораблик. Послушай, а почему ты со мной сразу о кораблике заговорила? Неужели знаешь ты, где кораблик искать? Нет, Алёша, не знаю. Но как узнать, подскажу. Иди на угол Первомайской и Садовой. Там есть справочное бюро. Там есть сапожная будка и больше ничего. Ты послушай. Для одних сапожная будка, для других справочное бюро. Работает в нем мой дедушка. Он знает все-все на свете. Только он не любит, когда к нему лезут с вопросами. Надо, знаешь, как спрашивать. Придешь, постоишь просто так, а потом спрашивай, как будто сам с собой говоришь. Если у дедушки хорошее настроение, он ответит. А если плохое? Ты не бойся, у него сегодня хорошее. Он что же, колдун? И ты, значит, колдунья? Нет, Алёша, просто мы с дедушкой очень верим в сказку. Понимаешь? В сказку с большой буквы. А мне? Мне-то почему ты помогаешь? А ты разве не веришь в сказку? Ты ведь поэт. И еще ты смелый, верный и красивый. Я? Да, Алёша, ты. Желаю тебе удачи. И девочка убежала. Смелый — это еще туда-сюда, думал Алёшка. Но красивый, надо же ляпнуть такое. Потом он вспомнил правдивые глаза девочки и поверил. Не тому, конечно, что он красивый, а рассказу про справочное бюро. И решил: попробую.